«Говоришь, тебя никто там не видел?» Надежда Николаевна взглянула на Марию с легким подозрением. «Да вроде никто». «Вроде или никто?» «Ну, я не знаю». «Что значит «не знаю»?» Рассердилась Надежда. «Официантка тебя видела. Раз. Посетители кафе. Два». «Ой, да ладно», — снова отмахнулась приятельница. «Дочка, когда училась, официанткой подрабатывала. Так она говорила, что посетителей совершенно не замечала. Только помнила, этот стол два капучино, этот большой черный, этот двойной эспрессо, туда ристретто. Главное, заказ не перепутать. А кто там этот кофе пьет и сэндвичи ест? Без разницы». А посетителей в кафе почти не было. Старушенцы с собачкой еще. Тут Мария вспомнила про мужчину, который подходил к столику рыжеволосой и хотел рассказать о нем. Но Надежда ее перебила. «Нужно посмотреть новости, узнать, нашли ли твою покойницу. Ты думаешь, об этом будет в телевизионных новостях?» «Во-первых, не в телевизионных. Я узнаю новости из интернета. А во-вторых, надеюсь, что администрация кафе постарается проделать все тихо». Надежда достала телефон, нашла последние новости, и вдруг на экране появилась возбужденная брюнетка. «Подружки», — проговорила она заговорщицким голосом, — «это я, Муся Милашкина. Прямо сейчас я нахожусь в кофейне Сластена на улице Бархоткина, и вот что я вам скажу. Не ходите сюда ни под каким видом. Только что здесь отравили несчастную женщину. Она пришла сюда всего лишь выпить кофе. Но вот что с ней сделали». На экране появились одна за другой несколько фотографий безжизненной рыжеволосой особы. «Ой!» — пискнула Машка. «Да это же...» Но Надежда шикнула на нее, чтобы заткнулась, и дала послушать. «Мне удалось поговорить с официанткой, которая обслуживала покойную. То есть тогда она была еще вполне живой. Это эксклюзивное интервью сделано только для вас». На экране появилась испуганная официантка. «Я ничего не знаю», — бормотала она заплетающимся языком. «Она была жива и здорова, заказала обычный капучино, без сахара». «С обычным молоком», — уточнила Милашкина. «С обычным». «Обратите внимание, покойная не заказала безлактозное или соевое молоко, как все сторонники здорового образа жизни. И вот чем все кончилось». На экране снова появилась официантка. «Она сидела, пила свой кофе, потом к ней подошла знакомая, то есть я думаю, что это была знакомая. Она посидела за столом немножко и ушла». «А как выглядела эта знакомая?» «Как? Обыкновенно, средних лет, в сером пальто с малиновым шарфиком». «Вы слышали, мои дорогие подружки?» Снова в кадре появилась Милашкина. «В этом загадочном деле наметился неожиданный поворот. Перед самой смертью к нашей покойнице подсела таинственная женщина в сером пальто и малиновом шарфе. Представляете? Да заодно это цветовое сочетание, ее нужно судить. Сразу ясно, что у нее криминальные наклонности». «Прическа у нее была такая», — задумчиво продолжала официантка. «Да никакая. Волосы заколотые кое-как». Она показала фигу, водрузив ее на затылок. «Отличное описание», — клянилась блогерша. «Обещаю узнать об этой женщине все, что удастся. С вами была я, Муся Милашкина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и поощряйте меня материально». «Ну?» — спросила Надежда вредным тихим голосом. «Говоришь, официантки ничего не замечают, только про кофе помнят. Именно так ты говорила». «Ой, Надя, она же меня подробно описала. Что же мне теперь делать? Что делать?» Машка заметалась по кухне, дергая себя за волосы. «Меня же найдут и запишут в убийцы!» «Не суетись. Сядь и немедленно успокойся», — прикрикнула Надежда на подругу и почти силой усадила на стул. «А теперь слушай. Тебе нужно срочно изменить внешность. Первым делом избавиться от пальто и шарфа». «От шарфа? Да. Но пальто, оно ведь совсем новое, очень хорошей фирмы, и купила я его совсем недавно». «Ты что, хочешь попасть в тюрьму? Ведь заметут тебя теперь, когда эта зараза в интернете слух пустила». «Нет, не хочу». «Ну тогда делай то, что я тебе сказала. Шарф выбросить — это раз. Пальто сразу выбрасывать не будем, пока у меня оставишь. А мы пойдем в торговый центр». «Ну дернул меня черт сесть в этот 36-й автобус», — вздохнула Мария. Жду-жду 18-го, а он вообще не ходит. Но я и пошла на 36-й. Что еще, Надя?» Все-таки Мария была писательницей, стало быть, взгляд у нее был внимательный. И от нее не ускользнуло выражение, промелькнувшее на лице у подруги. «Тут такое дело...» — Надежда замялась. «Прямо не знаю, как и сказать. Ты не поверишь». И, отводя глаза, рассказала про счеты, про 24 рассыпавшиеся бусины и про 36-й автобус. «Чушь!» — сказала Мария. «Ерунду ты говоришь, хотя... принеси счеты». На счетах по-прежнему было выложено костяшками число 36. «А вот мы проверим». И Машка решительно защелкала костяшками. Кошки так и мелькали. Получилось число 42 570. Надежда отложила его в памяти и убрала счеты. Машка нашла в кухонном столе портновские ножницы и сосредоточенно разрезала шарф на мелкие кусочки. Явился Бейсик и тут же, заинтересовавшись новой игрушкой, растащил яркие лоскутки по всей квартире. Надежда допустила такое вопиющее безобразие, потому что отвлеклась на беседу с парикмахершей Танечкой, умоляя ее найти время для подруги, потому что дело срочное. Танечка была женщиной покладистой и расторопной, так что время нашлось через 2 часа. А пока дамы отправились по магазинам. «Сначала верхнюю одежду», — строго сказала Надежда Николаевна. «Тебя будут искать в сером пальто, так что мы возьмем что-нибудь поярче». «Вон то подойдет». «Только не зеленая», — испугалась Мария. «Убитая в зеленом была». «Ну, ясно. Сама рыжая, стало быть, пальто обязательно зеленое», — хмыкнула Надежда. «Надя, не нужно говорить о ней так пренебрежительно. Все же она умерла?» В голосе Марии прозвучали трагические ноты. «Если бы я не прихватила по ошибке ее телефон, она была бы жива. Я виновата в ее смерти». «Тише ты! Не ори на весь магазин! А лучше вообще про это дело помалкивай!» Вот спрашивается, зачем эта тетеха сунулась в кафе, если узнала ту рыжую бабу и заподозрила подвох? «Видишь же, что-то не так, так и иди себе мимо. Знать не знаю никакой журналистки, и вообще никто мне не звонил, дома сижу, роман пишу, сроки поджимают». «Нет, Машке обязательно нужно куда-нибудь вляпаться». Пальто были какие-то невзрачные, а самое главное, ужасно дорогие, так что у Машки глаза на лоб полезли от таких цен. Попроще были пальто только стеганые и непромокаемые, и то сказать, при петербургской погоде такая одежда гораздо практичнее. «Примерь вот эту куртку», — сказала Надежда Николаевна. «Она с капюшоном, не нужно будет ничего на голову надевать». «Но шапку же никто не видел». «И слава богу!» — строго отрезала Надежда, у которой кончилось терпение. «Ведь это же уму непостижимо! Как можно напялить на голову ту штуку, которую ты используешь вместо головного убора? По виду чисто ночной горшок и козырек вместо ручки». Мария хотела обидеться, плюнуть на все и уйти от этой вредины Надьки как можно скорее. Но вспомнила, что у нее неприятности, и что помочь ей может только Надежда. И не потому, что такая умная, а просто больше ей, Марии, не к кому обратиться. Разумеется, у нее имелось множество знакомых и коллег по работе, но не в таких они были отношениях, чтобы можно было откровенно про себя рассказать. Дочке тоже не позвонишь. То есть позвонить-то, конечно, можно, но жаловаться не стоит. Ничего хорошего из этого не выйдет. Марии вдруг стало себя ужасно жалко, и она отвернулась, чтобы скрыть слезы. Надежда, в свою очередь, поняла, что перегнула палку, и усовестилась. Куртка была впору, так что Машка согласилась ее взять, хоть и ворчала, что стиль молодежный. «Тогда к ней нужны джинсы?» — обрадовалась Надежда и потащила страдалицу в другой магазин. Там они схватили черные узкие джинсы, потом увидели в магазине напротив высокие ботинки, которые оказались с легким дефектом. Шнурки плохо пролезали. Зато Машка получила на них скидку. И уже после всего Надежда буквально силой затащила подругу в свой любимый магазин трикотажа и выбрала там свитерок, который очень подходил к джинсам. А продавщица, узнав Надежду, сказала, что у них акция — 2 свитера по цене одного. «Зачем мне 2 одинаковых свитера?» — заупрямилась Машка. Но девочки поискали по сусекам и вынесли такой же, но другого цвета. Когда в окошечке кассы высветилась общая сумма покупок, Машка только застонала. «Ничего, это для дела», — утешала ее Надежда. «К тому же тебе идет? «Да ладно!» — отмахнулась Машка. «Кстати, что-то счеты твои никак не проявляются. Цифра совсем не такая». «Минутку!» — спохватилась девушка на кассе. «Я же скидку по акции не посчитала». «Ну?» — спросила Надежда, глядя в окошечко. «И что ты на это скажешь?» «42 570 рублей. Как раз такое число ты отложила на счетах. И не говори мне про совпадение». «Да я вообще не знаю, что и сказать». Когда они, наконец, пошли к выходу, Надежда чувствовала себя так, будто в одиночку разгрузила вагон с железными болванками, а еще предстоял визит в салон красоты. Впрочем, там за Марию принялись мастера, а Надежда Николаевна тихонько сидела в уголке и посмеивалась. «Надо красить», — решительно сказала Танечка. «Причем поярче, чтобы лицо оживить». «Только не в рыжий», — испугалась Мария. Договорились на золотистый каштан, он более теплый. Насчет стрижки Надежда не сомневалась, Танечка мастер своего дела. Однако и она пришла в восхищение от того, как переменилась подруга. «Ох, давно надо было это сделать!» В результате Машка уехала домой в новом, неузнаваемом образе. А Надежда осознала, что потеряла почти целый день. А у нее и ужин не готов, и в квартире черти что творится. Одни малиновые лоскутки чего стоят. Но зато Машкину ситуацию удалось разрулить, и теперь можно взять паузу и заняться собственными делами. Как же она ошибалась! Этим утром мужчина в серой стеганой куртке вышел из самолета и, не задерживаясь в зоне выдачи багажа, поскольку у него была только ручная кладь, небольшой черный чемоданчик, через зеленый коридор прошел в зал прилета. Здесь он огляделся, увидел знакомого и подошел к нему. «Мы тебя давно ждем», — проговорил тот. «Да, поехали быстрее. Сам знаешь, товар скоро портящийся, и обращаться с ним нужно с предельной осторожностью». На улице у выхода из здания аэропорта их ждала синяя машина с водителем. Прибывший сел на заднее сиденье, и машина выехала из зоны аэропорта на Пулковское шоссе. Пассажир взглянул на часы. 10:09. В это время позади появился автомобиль с мигалкой на крыше, и громкий голос, усиленный мегафоном, приказал им остановиться. «Только этого не хватало». «Что за черт?» — проворчал водитель синей машины, но послушно сбросил скорость и остановился. К водительскому окну подошел человек в полицейской форме и проговорил. «Сержант Копытин, дорожно-патрульная служба, попрошу ваши документы». Водитель полез за документами, а пассажир в сером недовольно проговорил. «Сержант, мы очень торопимся». «Тогда не задерживайте меня». С этими словами полицейский достал какой-то флакон и брызнул его содержимое внутрь машины. Водитель и пассажиры закашлялись, побледнели и безвольно сползли на сиденье. Полицейский протянул руку, забрал у пассажира его чемоданчик и вернулся в свою машину. Прежде чем ехать, он снял с крыши яркий проблесковый маячок, и машина помчалась по шоссе в сторону города. Не доезжая до метро, она свернула с Московского проспекта, немного попетляла и выехала на пустырь, где стояли несколько чудом уцелевших гаражей. Машина подъехала к одному из них, и водитель посигналил. Ворота гаража открылись, машина въехала внутрь. Гараж был самый обычный, заваленный каким-то бесполезным хламом, ржавыми автомобильными деталями, лысыми от старости шинами, пустыми канистрами и пивными бутылками. Возле стенки притулился продавленный диван с продранной обивкой. Несомненно, многие годы владелец гаража на этом диване пил пиво со своими приятелями и плодотворно общался с теми, кого называют «женщинами с пониженной социальной ответственностью». Из машины вышел тот, кто выдавал себя за сержанта дорожно-патрульной службы. Правда, по дороге он успел переодеться в гражданское. В руке у него был черный чемоданчик. В гараже фальшивого сержанта встречали двое мужчин, похожие друг на друга, как две капли воды. Несомненно, это были братья-близнецы, но сходство их было, так сказать, зеркальное. У одного из этой пары на левой щеке имелось большое родимое пятно, отдаленно напоминающее карту Италии. У второго было точно такое же пятно, только на правой щеке. Точно так же у одного постоянно была приподнята левая бровь, как будто он сомневался в словах собеседника или подшучивал над ним. У второго правая. Один из этой зеркальной пары был левшой, а другой — правшой. Колоритная парочка подошла к фальшивому полицейскому. «Как прошло?» — спросил левый брат. «Прошло как?» — повторил за ним правый. «Нормально прошло, как часы», — ответил сержант и для верности показал на свои наручные часы. Один из братьев протянул за черным чемоданчиком правую руку, другой — левую. Но сержант спрятал его за спину и проговорил. «Лапы убрали! Ишь, хитрые какие! Хотите чужую конфету заработать? Я сам передам длинному!» Близнецы недовольно поморщились, один при этом скривил левую сторону лица, другой — правую, и направились вглубь гаража. Подойдя к его задней стенке, один из близнецов, правша, провел по ней рукой, и часть стенки отъехала в сторону. За ней обнаружилась небольшая комната, разительно отличавшаяся от гаража. Она была обставлена как кабинет директора элитного спортивного клуба. Здесь стояли дизайнерский письменный стол, несколько кожаных кресел и несколько застекленных шкафов, на полках которых красовались многочисленные спортивные кубки. За столом сидел странный и удивительный человек. У него была большая голова с высоким выпуклым лбом, густая каштановая шевелюра и внушительная борода, делавшая его похожим на Карла Маркса. Однако при такой основательной голове у этого человека были маленькие, почти детские ручки. При появлении сержанта он выскочил из-за стола и оказался удивительно маленьким, просто лилипутом. В дополнение к эффекту он был одет в чрезмерно длинный клетчатый пиджак, полы которого едва не волочились по полу. На ногах у него были маленькие, почти детского размера ботинки, начищенные до зеркального блеска. Карлик подбежал к сержанту и воскликнул неожиданно мощным басом. «Принес!» «Он принес!» — поспешно выпалил один правый брат. «Принес он!» — подхватил левый. «Я не вас спрашиваю, а его!» Оборвал их карлик. «Принес длинный», — успокоил его сержант и протянул карлику чемоданчик. «Отлично, отлично». Карлик запустил руку в карман своего долгополого пиджака, пошарил там, вытащил конфету в зеленом фантике с нарисованной на нем белкой и, протянув сержанту, проговорил. «Скушай сладенькое». Сержант был явно обрадован. Он развернул конфету и отправил ее в рот. Фантик же аккуратно сложил и спрятал в карман. Близнецы проводили этот фантик завистливыми взглядами. Карлик тем временем поставил черный чемоданчик на стол и попытался его открыть, однако чемоданчик не открывался. На нем имелся кодовый замок. Карлик взглянул на одного из близнецов, левшу, и подмигнул ему. Левша подошел, потрогал кодовый замок и осторожно поднес заветный чемоданчик к уху. Что-то услышав, он нажал на одну из кнопок и снова послушал. Потом нажал следующую кнопку и снова послушал, затем повторил эти действия еще несколько раз и, наконец, замок щелкнул. Карлик тотчас же забрал у него чемоданчик, порылся в карманах и достал конфету. Взглянув на нее, это была тоже белочка, он покачал головой, убрал конфету обратно, нашел другую, ласточку, и протянул левше. Тот взял ее, развернул, конфету съел, а фантик бережно спрятал в карман. Карлик же положил чемоданчик на стол и открыл его. Внутри оказалась белая пластиковая коробка, закрытая такой же крышкой, на которой была наклеена бумажная полоска с лиловой печатью. Карлик разорвал бумажку, подцепил край крышки, открыл коробку, и его глаза полезли на лоб. В коробке кишели крупные, темно-красные личинки, которые полезли во все стороны. Карлик брезгливо отряхнул руки и попятился. «Что ты мне принес?» — проговорил он страшным голосом, покосившись на фальшивого сержанта. «Я следил за ним», — проговорил тот растерянно. «Он был в нужной точке в то самое время, в 10:09. «Я с тобой разберусь», — процедил карлик. «А вы пока тут разберитесь!» Он взглядом указал близнецам на личинок, которые торопливо расползались по комнате. Близнецы бросились их ловить, а карлик подскочил, схватил сержанта за ухо и потащил его к двери, расположенной в дальнем углу комнаты. За этой дверью оказалась еще одна комната, по стенам которой, в несколько рядов, стояли стеклянные ящики террариумов, в которых под яркими лампами грелись разнообразные змеи. Уныло-серые или удивительно яркие, гладкие и расписанные удивительными узорами, большие и совсем маленькие. Карлик негромко свистнул. Змеи насторожились, некоторые откликнулись на свист хозяина негромким шипением. В то же время в дальнем углу комнаты послышалось усталое, недовольное кряхтение. И с матраса, потягиваясь, поднялся худой, сутулый человек в старомодных очках с жидкими волосами неопределенного цвета. «Тимоша, я тебе гостя привел», — проговорил длинный, подталкивая сержанта к сутулому. «Проведешь для него экскурсию по своему музею?» «А какую экскурсию? Обычную или углубленную?» «Углубленную», — ответил длинный. «Самую, что ни на есть, углубленную. Он, козел, сорвал мне операцию». «Но я все сделал по плану», — жалобно пролепетал сержант. «В точное время остановил машину». «Мне твои оправдания не нужны», — оборвал его длинный. Сутулый тип подошел к сержанту, схватил его за руку и потащил по проходу между террариумами. «Вот здесь, значит», — начал Тимоша скороговоркой, «у нас гвинейская тигровая змея. Прикинь, одной порции яда хватит, чтобы убить 400 человек. Правда, она миролюбивая», — с явным сожалением проговорил он. «Сама редко нападает, но если сунуть руку в ее террариум, ей это может не понравиться». «Я не суну!» — испуганно пролепетал сержант. «А кто ж тебя спросит?» Тимоша шагнул к следующему террариуму и продолжил. «А вот тут у нас бушмейстер, он же змея Суру-Куку, самый крупный представитель гремучих змей. Яд у него не такой сильный, одна порция может убить только 15-20 человек, но тебе точно хватит». Он сделал еще несколько шагов и снова остановился. «А это черная мамба. Вот она очень агрессивная, впрыскивает не одну, а несколько порций яда за раз, может впрыснуть до 400 миллиграммов яда за один укус. А среднему человеку, тебе, например, вполне хватит 10 миллиграмм, чтобы умереть. К тому же она очень быстрая, запросто может догнать бегущего человека». Тимоша с нежностью посмотрел на мамбу и перешел к следующему экспонату. «Вот тут, значит, простая песчаная эфа. Как видишь, змейка небольшая и с виду невзрачная, но ее укуса вполне хватит, чтобы убить 5-6 человек. Меня, правда, она уже два раза кусала, но я привычный. Кроме того, у меня всегда вакцина под рукой». Он прошел еще немного и с явным восторгом проговорил. «А вот тут у нас звезда коллекции, абсолютный чемпион среди ядовитых змей. Тайпан, австралийская ядовитая рептилия. Яд тайпана в 50 раз сильнее яда кобры и в 10 раз яда гремучей змеи. А вот, кстати, и кобра – самая большая и самая известная ядовитая змея». Тимоша показал на следующий террариум, в котором как раз в это время змея подняла голову и раскрыла капюшон. «Красивая, правда? Но она редко нападает на человека, предпочитает не связываться. Если только раздразнить!» Тимоша посмотрел на сержанта и задумчиво проговорил. «Вот думаю, с какой змеи начать?» «Что начать? Углубленную экскурсию?» «Не надо!» — проблеял сержант. «Длинный сказал, надо». «Значит, надо!» Этим же утром в зале заседаний крупного холдинга собрался совет директоров. За длинным столом восседали солидные, значительные люди. Все они были напряжены и взволнованы, и чего-то ждали. Часы на стене показывали 10 часов утра, но члены совета то и дело посматривали на собственные часы, словно не доверяли настенным. Вдруг на столе зазвонил телефон. Председатель совета директоров поспешно снял трубку, мгновение послушал, затем оглядел взволнованные лица членов совета, включил громкую связь и проговорил: «Повторите, пожалуйста». Усиленный динамиком голос проговорил: «Груз успешно доставлен». Члены совета разом заговорили. Было видно, что они испытывают радостное возбуждение. Председатель выждал минуту, постучал карандашом по стакану, и когда в зале воцарилась полная тишина, проговорил торжественным голосом. «Господа, коллеги, сегодняшний день наверняка войдет в историю не только нашего холдинга, но и в историю мирового научно-технического прогресса. Сегодня нам доставили первую партию того, что мы называем продукт X, изотопа селениума 315, уникального вещества, с помощью которого мы совершим революцию в компьютерной сфере. Мы сможем создать уникальный суперкомпьютер, который по всем параметрам превосходит все существующие изделия. Я поздравляю вас всех, а в первую очередь профессора Костикова, чьи исследования стали базой для нашей перспективной разработки». При этих словах со своего места поднялся невысокий седой человек в очках с толстыми линзами. На лице его была радостная растерянность. Все остальные члены совета дружно зааплодировали ему. Профессор раскланялся и снова сел. Председатель продолжил. «Вы знаете, что опытный образец нового чипа успешно прошел испытание, а теперь, когда у нас есть достаточное количество продукта X, мы можем пустить его в серию, пусть пока и не очень большую. Но эта серия совершит колоссальный переворот в науке. Напоминаю вам, что всякая информация о нашей разработке является пока секретной и не должна покидать стены холдинга». В это время из-за стола поднялся высокий представительный мужчина с благородными седыми висками, который занимал место слева от председателя. Председатель повернулся к нему. «Илья Васильевич, вы хотели что-то добавить?» «Нет. Извините, у меня что-то сердце прихватило, видимо, от радости. Я выйду на несколько минут». «Конечно, конечно. Вы и правда что-то побледнели?» «Ну, что уж тут скажешь. Мы все работаем на износ». Илья Васильевич вышел из зала заседаний, прошел по коридору, остановился, огляделся по сторонам и только тогда дал волю эмоциям. Он несколько минут шепотом ругался, скрипел зубами, глаза его метали громы и молнии. Дав эмоциям выплеснуться, он достал из кармана телефон и набрал текстовое сообщение. «Что ты устроила, идиотка? Ты не передала информацию или что-то перепутала? Тебе конец!» Отправив это сообщение, мужчина несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, принял маленькую пилюлю из стеклянного пузырька и вернулся в зал заседаний. Мария проснулась поздно, поскольку на занятие ей нужно было только вечером, а проснувшись, долго не могла вспомнить, чем же таким занималась вчера весь день. Занятий не было, роман застыл на той же странице. Она встала и, проходя в ванную, заметила в прихожей кучу пакетов с одеждой. «Ах да, вчера они с Надеждой покупали ей новые вещи, чтобы сменить образ, потому что... О, Господи! Ее же разыскивают по подозрению в убийстве! Вернее, пока только как свидетеля, но все же!» Тут она взглянула на себя в зеркало и едва не заорала. «Кто эта женщина? Как она оказалась в ее квартире?» Из зеркала на нее смотрела форменное пугало. Каким только детей пугать. Впрочем, современные дети такого вряд ли испугаются. Волосы, ненатуральные, светло-пепельные или сивые, как говорила Надежда в сердцах, прежде заколотые или стянутые в хвостик, чтобы не мешали, теперь были гораздо темнее, и сквозь них проглядывали золотистые пряди. Подстрижены не очень коротко, но почему-то стоят дыбом, как иголки у рассерженного ежа. Точнее, ежихи, которая осталась недовольна цветом. Танечка, конечно, давала наставления в процессе стрижки, но Мария была занята своими мыслями и не запомнила названия ни лосьонов, ни спреев и муссов. И брови. Откуда у нее эти темные брови? Ах да, ей же выкрасили брови и ресницы. А Надежда отдала свою помаду, сказав, что теперь она будет ей к лицу. Через 10 минут усиленной работы щеткой волосы удалось кое-как усмирить. Мария даже решилась попробовать Надеждину помаду. Теперь из зеркала на нее смотрела яркая, уверенная в себе моложавая женщина, глаза которой блестели так, что сразу становилось ясно, это за себя постоять сумеет. «Красиво, но вводит в заблуждение», — сказала Мария, и ей показалось, что даже голос у нее изменился. Она не стала отвлекаться на социальные сети и сообщения в телефоне, она вообще его выключила и села работать. Работалось хорошо, потому что никто не беспокоил. Но по прошествии 3 часов она решила, что нужен перерыв. И тут телефон брякнул, сообщая, что скоро разрядится. Мария потянулась за ним, чтобы поставить на зарядку, и увидела, что он выключен. Странно. Действительность с трудом пробивалась сквозь описание героев романа. Наконец, окончательно очухавшись, она принялась искать тот самый телефон, который прихватила по ошибке у рыжеволосой женщины в автобусе номер 36. Хотя зачем она это делает, Мария не понимала. Покойнице телефон уж точно не нужен. Телефон нашелся за боковиной дивана. Как он туда попал, неизвестно. Но Мария уже давно уверилась, что вещи в ее доме всегда делают, что хотят. Увидев 3 непрочитанных сообщения, она машинально нажала «Открыть», сразу же наткнулась на такое, отчего с трудом уложенные волосы снова встали дыбом, теперь уже от страха. Сообщений было 3. Первое. «Ты что натворила, идиотка? Ты это нарочно сделала или перепутала по своей тупости? Тебе конец». Второе. «Немедленно ответь, где ты? Я ведь все равно узнаю, от меня не спрячешься». Третье. «Если ты думаешь, что сумеешь от меня уйти, то глубоко ошибаешься. Я знаю про тебя все и найду». Рука, держащая телефон, так дрожала, что буквы двоились и троились перед глазами. Мария не вчитывалась в слова, она уловила эмоции пославшего сообщение и поняла, что этот человек находится в крайней степени ярости. Если говорит, что найдет, то не для того, чтобы укоризненно покачать головой или прочитать нотацию. «И ведь нашел!» — всплыла в голове мысль. «Нашел и убил!» Мария здорово поплохела, но она постаралась взять себя в руки. «Так, когда отправлены эти сообщения?» «Вчера первое в 10:07, второе в 10:41, а третье в 11:15. И что она, Мария, делала в это время?» Проснулась рано, разблокировала этот телефон и позвонила командору, а он велел позвонить какому-то длинному и сообщить время операции. Значит, она все-таки перепутала время. Из-за этого убили ту рыжеволосую женщину. Ну да, в издательстве только Ляля Кукушкина приходит пораньше, остальные в лучшем случае к 10 подтягиваются. Значит, пока та рыжая позвонила, пока Мария собиралась, убийца как раз, наверное, успел к 11:30, или чуть позже, когда Мария к кафе подходила. Но как он эту рыжую нашел, если она не отвечала на сообщение? Нет, без надежды тут никак не обойтись.